что мешает спать. Погода благоприятствовала Ладоге. 3 дня пароход шел чистой водой. Только к концу 3-х суток он вошел в полосу однолетних и разреженных льдов. Ребята как раз играли в шашки в кают-компании, когда туда вбежал, придерживая правой рукой свою неизменную соломенную шляпу, взбудораженный старик Хоттабыч. «Друзья мои», — сказал он, широко улыбаясь, — «вы можете мне не поверить, и я нисколько не обижусь. Я бы сам не поверил, если бы не увидел это собственными глазами. Удостоверьтесь, прошу вас. Все море, насколько можно охватить его взором, покрыто сахаром и алмазами». Все, находившиеся в кают-компании, бросились на палубу и увидели, как навстречу Ладоге бесшумно приближались мириады белоснежных льдин, ослепительно блестевших под яркими лучами полуночного солнца. Вскоре под закругленным стальным форштевнем парохода заскрежетали и загремели первые льдины. Поздно ночью экскурсанты заметили в отдалении группу островов. В первый раз они увидели величественную и угрюмую панораму архипелага земли Франца Иосифа. Впервые они увидели голые мрачные скалы и горы, покрытые крупными сверкающими ледниками. Ледники были похожи на светлые острогрудые облака, крепко прижатые к суровой земле. «Пора на боковую», — сказал Волька, когда все уже вдоволь насладились необычайными видами далеких островов. «И делать, собственно говоря, нечего, и спать не хочется». Вот что значит «не привыкли спать при солнечном свете». А мне, о благословеннейший, представляется, что спать мешает не солнце, а совсем другое, — смиренно высказал свое мнение Хоттабыч, но никто, к сожалению, не обратил на его слова никакого внимания. Некоторое время после этого разговора ребята еще бесцельно слонялись по пароходу. На палубах становилось все меньше и меньше народу, наконец отправились в свои каюты и наши друзья. Вскоре на всей Ладоге остались бодрствовать только те, кто был занят на вахте. Но и они то и дело ловили себя на том, что их убаюкивает шум машин, плеск волн, шлепавшихся о борта судна, беспокойное шипение воды за кормой и монотонный грохот льдин, попадавших под форштевень. Тишина и покой воцарились на Ладоге. Из всех кают доносился мирный храп и сонное посапывание, как будто дело происходило не на большом пароходе, затерявшемся в 2500 километров от большой земли в суровом и коварном Баренцевом море, а где-нибудь под Москвой в тихом и уютном доме отдыха во время мертвого часа. Здесь даже были, так же, как и в палатах домов отдыха, задернуты шторы на иллюминаторах, чтобы не мешал уснуть яркий солнечный свет.